Мут не смахивала стоявших в ее глазах слез. Они высыхали сами, как будто она их вообще не замечала. Ее супруг ждал благодарности за свою уступку, но она не выказала благодарности. «Это пустяк, пустяк», — сказала она, качая головой. «Она видит, что я иду на попятный, что я в страхе за покой своего дома», — думал он. «И, как всякая женщина, хочет использовать это как можно полнее. Она больше женщина вообще, чем какая-то определенная женщина, чем моя жена. И хоть это и несколько неприятно, мне приходится удивляться, видя в своей жене обычную общеженскую простоватую хитрость. Есть в этом что-то смешное и жалкое, что-то очень досадное, когда ты невольно убеждаешься на собственном опыте, что человек воображает, будто его поступки и его поведение зависит от его хитрости, от его ума, и не замечает, что на самом деле он только подчиняется постыдной закономерности. Но что толку в этом сейчас? Об этом можно размышлять, но этого не скажешь, а сказать, значит, придется вот что». И он ответил, продолжая беседу. «Вообще-то, конечно, не пустяк, но по сравнению с тем, что я собирался тебе сообщить, и в самом деле пустяк. Ибо я не был намерен ограничиться сказанным, я хотел доставить тебе еще большее удовольствие, признавшись, что в ходе нашей беседы я отказался от мысли о приглашении на свой праздник вавилонских танцовщиц. Мне совсем не хочется обижать столь близкое тебе и столь высокопоставленное лицо. Его суждения можно считать предрассудками, но считаться с ними приходится. Мой праздник будет великолепен и без приезжих танцовщиц». «И это пустяк, Петепра», — сказала она, назвав его по имени, что заставило его снова насторожиться. «Что?» — спросил он. «И это тоже пустяк? По сравнению с чем?» «По сравнению с тем, чего должно желать и даже требовать. Нужно, непременно нужно изменить порядки в этом доме, супруг мой, чтобы твой дом не вызывал нареканий у благочестивых людей, а служил, наоборот, образцом благочестия. Ты хозяин его палат. И кто не склонится перед твоей властью? Кто откажет твоей душе в мягкости и тонкости кроткой идеи солнца, определяющей твою жизнь и твои привычки? Я прекрасно понимаю, что нельзя получить сразу и царство, и могучую старину, ибо царство получилось из старины с течением времени, да и живется в царстве среди богатства иначе, чем в первобытной древности. Не говори, что я не принимаю во внимание времени и происходящих в жизни перемен. Но всему есть и должна быть своя мера, и всегда нужно благоговейно хранить остаток той священной суровости отцов, которая как раз и создала богатство и царство, чтобы они не пришли в позорный упадок и чтобы не был отнят скипетр у стран. Разве ты отрицаешь эту правду? Разве отрицают ее мыслители фараона, которые исследуют мыслью подвижную идею Атумара? «Правду, — ответил носитель Апахала, — нельзя отрицать, и, возможно, что иному она милее даже, чем нам скипетр. Ты говоришь о судьбе. Мы дети времени, и, по-моему, нам больше пристало все же следовать той его правде, из которой мы родились, чем приспосабливаться к какой-то незапамятной правде и, отрекаясь от своей души, разыгрывать из себя могучих поборников старины. У фараона много наемных войск, азиатских, ливийских, нубийских и даже отечественных. Пускай они охраняют скипетр, покуда это им позволяет судьба, а мы будем жить искренне». «Искренность, — сказала она, — удобна, а, следовательно, неблагодарна. Что стало бы с людьми, если бы каждый стремился быть только искренним и возводил свои естественные желания в достоинство правды, совершенно не желая обуждать себя и сделаться лучше? Искренне и воры, и пьяницы, валяющиеся в канавах, и прелюбодеи, но разве мы спустим им их проступки, если они сошлются на свою правду?